Глава 27. Первое, что приходит в голову, это то, что я сошла с ума. Ну а что? После таких стрессов это неудивительно. По крайней мере, не так удивительно, как то, что мои родители каким-то образом воскресли и как ни в чем не бывало стоят сейчас передо мной. Нет, если бы в их глазах я заметила боль или сожаление, я бы подумала, что они действительно изменились. Решили попросить прощения, но я ничего подобного не вижу. И от этого становится настолько хреново, что хочется выгнать их и захлопнуть дверь прямо перед их носом. Но я держусь, потому что вместо меня их ругает Эмиль, как детей, которые совершили ошибку, несмотря на то, что им сотни раз повторяли, что поступать так, как поступают они, нельзя. Демид ведь говорил, да, что сначала сообщит все Милисе сам, и только потом вы встретитесь. Как вас охрана впустила? Ну, мы сказали им, что ты нас пригласил, они нас знают, мы же здесь не впервые, вот и... Вы обманули их! Детский сад, черт возьми! Жестко перебивает Эмиль. Я все так же стою на месте, ноги будто приросли к полу. Мама не сводит с меня пристального взгляда, а папа отвечает Бестужеву, который зол не на шутку. Вон даже кулаки сжаты до такой степени, что костяшки побелели. «Мелисса, доченька!» Мать делает шаг вперед. Еще один и еще. Наконец она приближается вплотную и, шмыгнув носом, обнимает меня настолько крепко, что воздух испаряется и дышать становится нечем. Она целует меня в обе щеки, в глаза, даже в шею, а я все еще в трансе, не знаю, как реагировать. «Мелисс», — тихо зовет меня Аня. Я отстраняюсь от матери и вопросительно смотрю на подругу, мол, это же правда, все, что я сейчас вижу, это же не глюки, не сон. Но глаза Ани такие удивленные, они распахиваются все шире, а это значит, что мои родители действительно здесь, и все происходящее – реальность. Что? Я просто, господи! Рома плачет, я поднимусь к нему, ты тут с родственниками. Аня кивает на мою маму. А нет, нет, я сама к сыну! Машу рукой перед лицом. Не хочу здесь оставаться, я не готова, нет, нет, видеть их не хочу. Я гляжу в пол и тычу пальцем в сторону родителей. Поднимаясь по лестнице, снова слышу ругательство Эмиля. Захожу в комнату и, взяв сына из кровати, крепко обнимаю. Слез нет. Совершенно. Рада ли я, что моя мать здесь? Что отец тоже пришел? Спустя столько лет. После того, как вычеркнули меня из своей семьи? Даже не знаю. В их смерть верилось с трудом. Я просто не могла смириться с этим фактом. Родители всегда были далеки от меня, поэтому мне казалось, что они сейчас живут, ну, своей жизнью, что просто им, как прежде, нет до меня дела. Да, некое облегчение все-таки есть. Пусть они давно стерли меня. Они же моя семья, родня, которой я была не нужна долгих 4,5 года, возможно, даже больше. Голова настолько ватная, что я ничего уже не соображаю. При всем желании разумно мыслить, не получается. Мелисс, родная. Аня упирается спиной в стену и наблюдает за тем, как я кормлю сына грудью. Ты, это, бледная такая. Устала просто. Признаюсь я, опуская взгляд на спящего Ромку. Так быстро уснул. Я была бы не против поиграть с ним, лишь бы не спускаться к родителям. Понимаю, ты в шоке, но надо с ними поговорить, разобраться. У меня каша в голове. У меня тоже. Я укладываю сына обратно в кроватку, поправляю одежду. «Барский вас не простит, в этот раз точно!» Слышу возглас Эмиля и мечтаю стать глухой. Он отчитывает моих родителей, а ведь в чем-то прав. Узнав я все гораздо раньше, не пережила бы такой шок, увидев их перед собой. До сих пор сердце стучит как бешеное, а ноги слабые. Аж руки вспотели, господи. Ну вот как их простить? Вроде бы взрослые люди. Поговори с ними. Ведь рано или поздно вам придется объясниться лицом к лицу и обсудить все, абсолютно все, что произошло за то время, которое длится это безумие. Вот честно, Мелис, мой мозг никогда в жизни так не тормозил. Я желаю лишь исчезнуть и никого не видеть, ну хотя бы на недельку. Так больно наблюдать за всем этим цирком. Даже выразиться нормально не могу. Сколько еще стресса я переживу? Ведь я не железная, понимаешь, я человек. У меня есть сердце, которое скоро выйдет из строя, ну просто лопнет. У меня есть чувства, в конце концов. «Мелисса, я могу зайти?» Звучит за дверью голос Эмиля. Он не стучит, просто тихо спрашивает. «Заходи», отвечает вместо меня Аня. «Мелисса, прости, я облажался. Все это не должно было произойти, по крайней мере, не сегодня. Барский хотел сам с тобой поговорить, и только потом эти...» Бестужев ведет подбородком в сторону. «Они должны были появиться гораздо позже». «Ну, подумаешь, воскресли раньше времени!» Зло цедит Таня и морщится, будто от невыносимой боли. «Знаешь, мне кажется, что мы скоро привыкнем и перестанем удивляться, что бы ни случилось. Вон, некоторое время назад они умерли, а сегодня стоят перед нами живые и здоровые. Так еще ведут себя так, будто ни в чем не виноваты. Ведь эта история именно из-за них заварилась, верно?» Эмиль трет заросший легкой щетиной подбородок, а на вопрос Ани не отвечает. Он смотрит мне в глаза, и я вижу в них боль и сочувствие. Ему жаль меня. Да мне саму себя жаль. Вы сделали из меня идиотку, Эмиль. Думаешь, правильно поступили? Мелисса, я не тот, кто должен тебе что-либо рассказывать. Это не моя история, не мои проблемы и не моя жизнь. Я всего лишь помогаю другу. И очень хочу, чтобы... этот дурдом поскорее закончился. Демид один из тех, кто поднял меня, заставил пахать и твердо стоять на ногах. Тот, кто до сегодняшнего дня ни разу не подвел. Но я, получается, подвел его. Твои родители не должны были сегодня сюда приезжать. Я не справился со своей задачей. Он качает головой и грустно усмехается. «Ты сказал, что Демид хотел со мной поговорить, и только потом я...» Вымученно вздыхаю. «Он прилетит сюда?» «Да, конечно, прилетит, как только решит проблемы. Возможно, даже на днях, дай бог, чтобы все пошло по плану». «Я думала, выдохну тут. Искренне верила, что начну новую жизнь и постараюсь забыть прошлое». «А ну уж нет», — усмехается Эмиль, приближаясь к кроватке Ромы. «Ты думаешь?» «Барский закроет глаза на то, как ты найдешь себе другого и построишь новые отношения, или оставит своего сына?» «А у него разве нет от той дамочки детей?» Ёрничаю в ответ, хоть подозреваю правду. «Ну нет, конечно, они даже не женаты». Я закатываю глаза, действительно считаю себя полной дурой. Оказывается, у моего мужа нет детей, о которых орали журналисты. У него нет счастливого брака, которым хвалился сам Барский. Так еще и жены нет, которой он прилюдно признавался в любви. Ты еще скажи, что он мне не изменял. Может, вы нашли препарат, с помощью которого сотрете мою память? Ту сцену, где Демид лапал чужую бабу в нашей постели. О, нет, это уже не мои полномочия. Почему-то смеется Бестужев. Раз уж пришли твои родственники, не хочешь к ним спуститься? Или сказать, что ты не желаешь с ними разговаривать? Могу выгнать прямо сейчас, только прикажи. Не нужно никого выгонять. Я спущусь, когда буду готова. Пусть ждут. Прекрасно. Литвинову не забудь позвонить. Они ждут твоего звонка. Ты же вроде обещала выйти на связь, как только окажешься в своем доме. Слушай, Эмиль, ну знаешь что? Да идите вы все в жопу со своими приказами. Почти кричу я. Я буду общаться с кем захочу, когда захочу и где захочу. Не надо лезть ко мне. Ну, нервы уже окончательно сдали. Да выйдите прочь оба немедленно.